Yeah, Mix Master Freak is my house. Oh, hip hop non-stop, yeah, Dark Matter Solutions. Oh, иногда пишу под бит, иногда нет. Я расскажу, как делать рэп, никто не знает секрет. На самом деле, кто-то скажет, что он за чушь мелет. Но я открываю двери, без правил и тем рифмую чудесными слогами. Я делюсь мыслями с Богом. Из моего дневника потянулась рука и вырвала страницу жизни. Ненавижу чистые листы, как художники белые холсты. Вот она истина, золотые прииски. Это все фрикса на происке. МС Восток Рабет из Египта с корнями Донбасс. Рос в подвалах и теплотрассах. Мой рэп табула раса, засранный эфир сегодня. Я в другом времени, в чужом измерении. Радио свободы, пяти героев Кубы играет. Луганские люди пропадают. Донбасс это призрак, война это признак. Вы ждали апокалипсис, вот он сегодня. Привет модники, привет гопники, привет сводники. Миллион людей, миллион судеб. Но колесо сансары одно всех перемалывает. Не ссы, people схавает твой коммерческий продукт. Я как-то думал заняться этой кухней, но не хватило духа. Делю хлеба краюху с братьями на лапапам. Жирные хереют, падали, кормятся. Все к одному сводится, брось меня в ад. Я найду там рай, готов ко всему, так и знай. Краска высохла, с мольберта слетел сюжет. Я вольный художник, это эксперимент. След в душе оставил бит, он сейчас с вами говорит. Никто мой стиль не повторит. Да, я оригинальный, уникальный. Уна, уфо, хиты из храма на бум. Нахрен придурков, что болтают, эта тема дерьмо. Вы мне догнать меня за 80 тысяч верст, все равно. Это мое кино, я сам себе режиссер и продюсер. Пока ты штампуешь мусор, я в курсе, что сейчас творится в мире. Скажу тебе, но не в эфире, как это называется. Ибо для детей делятся стихи на дроби. Священные числа складываю в аяты и получаю результат. Высшая математика, хожу зимой в ватнике. Могу припереть в клуб в валенках. Рэп это жизнь хрущевки и сталинки. Не мычем-то каданьем. Рэп это стихи, а не хиппи, ряженые в позе. Прыгаю в озеро, ощущаю бодрость и заряд. Мой рэп это снаряд, разрывная бомба. Но я хочу мира, потому комнат скатываю. Сохраняю файлы в битах. Фриксон, уже хип-хап и враг. Фриксон рэп бог, то самое слово, что было в начале. Всегда в прямом эфире, мы на подпольном канале. Андеграунд это мекка талантливых людей. Сколько МС слились, а ладно, забей. Держи равновесие, часто слово мешает профессии. Много типов бесится, их мои слова напрягают. Потому что правда всегда, она на весь мир одна. Угадывай сэмплы, пока я буду рифмовать. Микс Мастер Фрик Шоу, ты должен меня знать.